Глава вторая. Дорогая Роза, принимать правильные решения сложнее всего. Мой поступок дорого мне обойдется, но я должна уехать. Не знаю, когда смогу вернуться. Не забывай, где бы я ни была, каждое мгновение я думаю о тебе. Вы с Ирис, два чудных цветка моей любви, которая никогда не увянет. Этим утром ты так сладко спала, что я не осмелилась тебя разбудить. Я позвоню тебе, как только смогу, и мы обязательно поговорим. Крепко обнимаю. Мама. Роза прокручивала в голове строчки письма, которые оставила мама. Через 3 недели Роза выучила его наизусть. «Не осмелилась тебя разбудить». Как разбудить, так не осмелилась. А как бросить меня, так пожалуйста, — бубнила Роза одним утром. Она тебя не бросила. Ее срочно вызвали, — постарался смягчить пыл девочки папа. Он провожал Розу до школы те несколько метров, что отделяли здание от дома. Роза ничего точно не знала насчет отъезда мамы. Только что она уехала на юго-восток Азии, чтобы заменить дирижера, которого отстранили на неопределенный срок. Из-за разных часовых поясов и бесконечных репетиций дозвониться до нее совершенно невозможно. Не в первый раз мама уезжала без предупреждения, но на этот раз тон ее письма был очень категоричным. Чем больше Роза об этом думала, тем серьезнее ей казалось послание. Что за правильные решения, о которых написала мама? Роза еще раз постаралась расспросить папу, но его ответы были слишком уклончивы. Он забывал заканчивать предложение куда чаще, чем давал объяснение. «Ты правда думаешь, что мама вернется?» — беспокоилась она. «Ну что ты такое говоришь?» — воскликнул папа. «Конечно вернется!» «То есть вернется домой и будет жить с нами?» — продолжала Роза. Она, наконец, задала вопрос, который мучил ее не первый день. Папа тяжело вздохнул. «А вот про это не знаю», — наконец признал он. «У взрослых всегда все сложно. Но важнее всего, что мы с мамой тебя любим», — добавил он, когда они с Розой подошли к школьным воротам. Папа слегка сжал плечо девочки, чтобы ее ободрить. «Я всегда тебя поддержу», — добавил он, поцеловав дочь в макушку. «Я на все готов ради моей любимой букашечки». Розе очень хотелось крепко к нему прижаться, но при виде одноклассников, которые толпились у входа, девочка решила избежать телячьих нежностей. «Иди, папа, а то на работу опоздаешь». Остаток дня Роза обдумывала слова папы. Ирис была права. Когда Роза позвонила ей и прочитала вслух письмо мамы, старшая сестра призналась, о чем уже давно думала. Ей казалось, что родители скоро разведутся. «Мамы постоянно нет дома, они часто спорят», — напомнила она Розе. Перебирая в голове события прошлого, Роза замечала все больше тревожных знаков, обрывки голосов из комнаты родителей, завтрак однажды утром, когда мама и папа почти не разговаривали, поход в эту субботу в ресторан с одним папой. «Значит, можно друг друга любить, а потом взять и разлюбить?» Роза была не в силах сосредоточиться и слушать учителя, а потому пропустила мимо ушей все объяснения новой темы по грамматике. Потом девочка задержала очередь, потому что не могла выбрать, что съесть на обед. Она даже никак не отреагировала на обзывательство Фастины и Мало. «Чего завяла, раздутая Роза?» На самом деле нападки одноклассников уже давно перестали волновать девочку. Над ней смеялись из-за пухлых щек, крепко сложенной фигуры, кудрявых волос. Мама, чей темный цвет кожи не давал многим покоя, с самого детства научила Розу не обращать внимания на язвительные замечания. И в целях предосторожности Роза заходила в класс с уже нахмуренными бровями, готовая отразить любую атаку безразличным видом и поскорее забиться за парту в углу. Наконец прозвенел звонок с последнего урока. Учебный день кончился. В своих мыслях всю дорогу до дома Роза шла с опущенной головой. «Когда вернется мама? Где она будет жить?» Девочка задумалась, хотелось ли ей жить в каком-нибудь другом месте, а не в квартире, где она выросла. Розе очень нравился их шумный квартал в центре Парижа, где в магазинах можно было купить и экзотические фрукты, и мобильные телефоны, а в витринах мясных магазинов бегали мыши. Каникулы в честь Дня всех святых они с мамой должны были провести вместе. Ну вот, еще одно невыполненное обещание. «Ой-ой-ой!» Услышав лай, Роза резко остановилась. Откуда ни возьмись, перед девочкой появился пес. До входа в дом оставалось несколько шагов, но он перегородил путь. «Гррр!» — глухо зарычал он. Шерсть зверя была коричневого цвета с рыжим отливом. Он застыл на месте, словно охотничья собака, которая заприметила добычу. «Гррр!» — зарычал пес еще громче, будто собираясь напасть. Затем он обнажил клыки. Вдруг пес прижался к ногам Розы. Девочка со страхом приготовилась, что в нее вот-вот вонзятся острые зубы, но ничего не произошло. Не в силах двинуться от ужаса, Роза лишь медленно наклонила голову, чтобы рассмотреть пса. Он принялся ее обнюхивать. Зверь несколько раз втянул носом в воздух, словно старался запомнить запах девочки. Роза чувствовала, как его мокрый нос тыкался ей в кроссовки. Кажется, он все раздумывал, укусить или не укусить. Куда смотрит его хозяин? Он точно есть, потому что на шею у пса висел ошейник. Краем глаза Роза заметила, что ошейник сделан из отполированного металла, а к нему прикреплен небольшой цилиндр с отверстиями. Вдруг послышалось пронзительное тявканье. «Гавот, ко мне!» Вдруг к рыжему псу, который был в два раза больше, подбежал мопс. Такая собака с приплюснутой мордочкой. Мопс был месье Боливерна, сосед из четвертого этажа. Удивительно, но при виде этой собачки рыжее чудище отшатнулось от Розы, будто его пристыдили. Пес тут же развернулся и скрылся в одной из улочек. «Гавот, ты что, возомнил себя бойцовским псом? А как же твои больные суставы?» — заметил месье Боливерн. Роза, наконец, выдохнула. «Так-так, юная мадемуазель», — обратился к Розе старик, повернув к девочке сварливое лицо. «Неужели вы идете со школы одна?» Мсье Боливерн постоянно вмешивался в дела, которые его не касались. «Моя школа в конце улицы», — объяснила Роза. «Разве мама не пришла за тобой?» — грубо спросил сосед. «Она на гастролях», — пробормотала Роза. «Вот еще! Какой любопытный выискался! Вот противный!» Но Розе пришлось признать, что сосед попал в точку своим замечанием. Хорошо, что мопсу мистера Боливерна хватило глупости напасть на того огромного пса. Не желая больше выслушивать комментарии насчет того, как плохо ее воспитали мама и папа, Роза поспешила подняться на третий этаж к себе домой.